Глава 69. «Вась, ну отнеси соленья, а?» Мама в который раз за день возникает на пороге моей комнаты. Сколько уже можно просить? «Что за срочность?» — ворчу я. «Вечером занесу». Сегодня выходной, и мной завладела лень, которая в будние дни усмирена плотным рабочим графиком. Погода за окном ясная, но меня совсем не тянет выходить на улицу. Хочется впасть в сериальную кому и забыться. «Я же говорила, у тети Алины гости», — не унимается родительница. «Она маринованные перчики хотела на стол поставить. Ну, сходи, Вась. Сложно, что ли? Заодно воздухом подышишь». Она вновь скрывается в коридоре, а я нехотя откидываю плед, которым укрывала ноги. Чего-чего, а настойчивости маме не занимать. Если ей что-то в голову взбрело, всех на уши поднимет. Распахиваю шкаф и вяло перебираю лежащую на полках одежду. Настроение в последние дни оставляет желать лучшего. Если я не сплю, то непременно грущу. И даже мороженое с кусочками фруктов бессильно в борьбе с поработившей мое сердце меланхолией. Поездка на свадьбу к Соколову оказалась провальной идеей. Даже не знаю, на что я рассчитывала. Нет, разумеется, мне бы хотелось, чтобы, увидев меня, Соколов дал дёру прямо из-под венца и разорвал связывающие его путы. Но даже в состоянии бешеного мандража я понимала, что это вряд ли произойдет. В жизни так попросту не бывает. В кино — да, реальность куда более прозаична. Тогда что же мною двигало? Что заставило меня совершить этот шокирующий своей безбашенностью поступок? Наверное, я хотела доказать Соколову, что я вовсе не слабачка и не страдалица, как говорила Лерка, что я готова побороться за наше будущее, что я тоже умею прощать. Однако факт остается фактом. Фееричного побега со свадьбы не случилось. После ЗАГСа Соколов куда-то исчез, а гостям тактично сообщили, что можно расходиться по домам. Мол, продолжения не будет. Без всяких объяснений и подробностей. Не знаю, что это было, да и знать, если честно, уже не желаю. Я слишком устала, слишком измотана и вымучена. Напряженные размышления и непрекращающееся самокопание высосали из меня все соки. Теперь единственное, о чем я мечтаю, это миновать этап душевного раздрая и вернуться к обыденной рутинной жизни. Я хочу засыпать без слез и просыпаться без отеков. А еще я хочу, чтобы в груди не болело, чтобы отпустило, наконец. Я знаю, это скоро случится. Просто нужно немного потерпеть. Натягиваю джинсы и первую попавшуюся под руку кофту, собираю волосы в хвостик на затылке и бреду в коридор. «Только один пакет отнести?» Уточняю у мамы, обуваясь. «Да, один». Она показывается из кухни. «Вась, а ты чего как оделась? Водолазки поприличнее не было?» «И так сойдет», — бурчу я, завязывая шнурки. «Я ж туда-обратно». «И чего мама цепляется? Нормальная водолазка. Растянута, конечно, малость, но носить можно. Я же не на бал, в конце концов, собралась». «Ну, смотри сама», — тихо бросает родительница, не решаясь вступать в спор. Засовываю телефон в задний карман джинсов. Беру пакет с банками и ключи и выхожу из квартиры. Улица встречает меня прохладными порывами ветра и солнечным золотом, разлитым по тротуарам. Тяну носом воздух, в котором явственно чувствуется надвигающаяся осень, и морщусь. Странно осознавать, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Люди страдают, влюбляются, болеют, рожают детей, и миропорядок из-за этого не рушится. Время не останавливается. Солнце не гаснет. События неспешно идут своим чередом. Осень сменяет лето. И какой бы холодная ни была зима, весной перелетные птицы непременно возвращаются обратно. Утопая в философских мыслях, медленно иду к дому Соколовых и, приблизившись, нажимаю кнопку домофона. Спустя пару-тройку трелей дверь открывается. Тетя Алина даже не спросила, кто пришел. Видимо, и впрямь заждалась меня. Когда я поднимаюсь на нужный этаж, женщина уже стоит на пороге квартиры и приветливо мне улыбается. «Здравствуй, Васенька». «Здрасте, тетя Лин. Я тут перцы вам принесла и еще какие-то банки. На вид на лечо похоже». Протягиваю ей пакет. «Спасибо». Она принимает его из моих рук. «А ты проходи, проходи. Чего встала?» «Нет». Качаю головой и делаю шаг назад. «Мне уже пора. Да и к вам вроде как гости скоро нагрянут. Не буду мешать». «Брось, Василис, ты не мешаешь». Тетя Алина перешагивает порог и, схватив меня за локоть, буквально затаскивает в квартиру. «Проходи, — говорю, — поешь, чаю выпьешь, а то совсем как неродная». Признаться честно, я слегка теряюсь под ее напором. Мать Соколова всегда была очень гостеприимной, но вот такого бешеного рвения накормить дочь подруги я за ней никогда не замечала. Ну ладно, в общем-то и поесть можно. Соглашаюсь я, понимая, что мое право на отказ исчезло вместе с хлопком входной двери. Только вы мне немного накладываете, ладно? Я не особо голодна. Хорошо. Тетя Алина возвышается надо мной, пока я расшнуровываю кеды и нетерпеливо поторапливает. Давай скорее, Вась, а то остынет. Распрямившись, делаю несколько шагов по коридору и застываю, как вкопанная. Потому что прямо напротив меня, за круглым кухонным столом, сидит Артём Соколов, собственной мать его персоной. Растерянно оглядываюсь на стоящую позади тетю Алину, которая выглядит до нельзя довольной, и буквально в эту же секунду догадываюсь, что предки подстроили нашу с Соколовым встречу. Они специально заманили меня сюда, а соленья были лишь благовидным предлогом. Вот же ж аферисты престарелые. «Привет, Василис». Артём поднимается со стула и идёт мне навстречу. На его губах спокойная, естественная улыбка, а в глазах свет и тепло. И чего это он вдруг стал таким умиротворённым? Где здесь подвох? Первая мысль — бежать отсюда без оглядки, вернуться домой, спрятаться под своё уютное ватное одеяло и больше никогда оттуда не вылезать. Но у этого плана есть свои недостатки. Во-первых, я совсем не уверена, что смогу проскочить мимо тёти Алины, которая по-прежнему преграждает мне путь к отступлению. Она, конечно, гораздо старше, но, учитывая то, как лихо ей удалось затащить меня в квартиру, силу этой женщины предостаточно. Во-вторых, побег оставит мое любопытство неудовлетворенным. А если я не узнаю, зачем Соколов явился в родные края, то, наверное, умру. В моей жизни и так слишком много тайн. Еще одной я просто не вынесу. Взвесив все за и против, решаю остаться, хотя бы ненадолго, и даже нахожу в себе силы вновь поднять глаза на Артёма. «Привет!» — выходит едва слышно. «Гораздо тише, чем я планировала». «Я так рад тебя видеть!» Он останавливается напротив и наклоняет голову на бок, как бы изучая меня. «Сейчас ты такая...» «Какая?» Мгновенно ощетиниваюсь. До меня вдруг доходит, что я стою перед ним в застиранных джинсах и растянутой водолазке, по которой, положа руку на сердце, уже давно плачет помойка. Так вот, зачем мама предлагала мне одеться поприличнее. Только почему в итоге не настояла на своем? Знала же, что я Соколова увижу. Эх, как она могла позволить мне предстать перед ним в этом бомжатском прикиде? «Такая настоящая?» — находится Артём. Прямо как та девочка из моих воспоминаний. «Ну?» — заминаюсь. «Я, в общем-то, и есть та девочка из твоих воспоминаний». Слова даются с трудом, а неловкость металлическими прутьями сковывает тело. Этот разговор и так не из легких, а осознание, что его слышит еще и мать Соколова, лишь добавляет масла в огонь. «Господи, почему нельзя поставить время на перемотку и нажать плей в том моменте, где я уже расслаблюсь и почувствую себя в своей тарелке?» Но не может же мое одеревенение продолжаться вечно. Чего опять замерли? Тетя Алина подталкивает меня в поясницу. Садитесь за стол, еда остынет. Артем отступает вглубь кухни, и я за неимением других вариантов следую за ним. О, дядя Макар! Вырывается у меня, когда моему взору открывается остальная часть комнаты. И вы здесь? Ёлки-палки, все семейство Соколовых в сборе. Здравствуй, Василиса. Мужчина улыбается. «Ты кажешься слегка шокированной. Все в порядке?» «Как вам сказать?» Нервно посмеиваюсь, садясь на стул, который Соколов-младший любезно для меня отодвинул. «Я вообще-то пришла сюда, чтобы занести банки с маринадами, а очутилась на семейном застолье. Знала бы, что у вас такие планы, оделась бы получше». «Не говори ерунды. Ты чудно выглядишь», — заявляет тетя Алина, накладывая мне в тарелку поистине гигантскую порцию картофеля с гуляшом. «Слушай, это не та кофта, что ты носила в 11 классе?» Артём пристально рассматривает мою водолазку. Чёрт бы побрал его феноменальную память. «Может быть, я точно не помню». Решаю уклониться от ответа. «Да, да, это она». Он вдруг протягивает руку и касается моего плеча. «Вот здесь до сих пор есть маленькое пятнышко от подливы. Ты помнишь? Громов тогда споткнулся и опрокинул свой поднос. Нам всем в тот день на одежду прилетело». «Я убью Соколова. Нет, серьезно. Неужели он считает, что сейчас лучший момент для подобных воспоминаний? Я уже 100 раз пожалела, что напялила эту чёртову водолазку. Мало того, что она старая, так ещё и, как выяснилось, с пятном от подливы. «Ну и что?» — огрызаюсь я. «Ты вообще почти четверть века носишь одну и ту же прическу, и ничего». На лицах тёти Алины и дяди Макара появляется насмешливое выражение. Они заговорщически переглядываются, но от комментариев воздерживаются. «Неправда», — ничуть не обидевшись, ржёт Соколов. «В армии у меня была другая прическа». «Лысым тебе больше шло». Не удерживаюсь от колкости. «А тебе больше шло быть милой», — парирует он. «Я и сейчас милая», — пожимаю плечами. «Просто не со всеми». Не знаю почему, но препирательство с ним доставляет мне поистине безграничное удовольствие. «Отставить ругань, ребятня», — широкой улыбкой на губах осаждает дядя Макар. «А не то на десерт, никакого мороженого». Я знаю, к чему он клонит. Что мы ведём себя как дети. Наверное, это и вправду так. Окружающий антураж способствует погружению в прошлое. Я в старой кофте, Соколов с прической, которая не изменилась со школьных времён, а на ужин у нас гуляш с картофельным пюре, коронное блюдо тёти Алины, которым она подчивала нас ещё в детстве.